10 заповедей закона Божия. Первое. «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии, разве мене?» Вторая. «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, елика на земли низу, елика в водах под землею, да не поклонишися им, не послужишь им». Третье. «Да не приимеши имени Господа Бога твоего в суе». Четвертое. «Помни день субботный, еже светите его, 6 дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему». Пятое. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь и на земли». Шестая. «Не убий». Седьмая. «Не прелюбы сотвори». Восьмая. «Не укради». Девятая. «Не послушальствуй на друга твоего свидетельства ложно». Десятая. «Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего елика суть ближнего твоего». По-русски. Первая заповедь. «Я Господь Бог твой, пусть не будет у тебя других богов, кроме меня». Вторая заповедь. «Не делай себе идола, статуи и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах под землей. Не поклоняйся и не служи им». Третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы проводить его свято. 6 дней работы и совершай в них все дела твои, а день седьмой – день покоя, суббота, да будет посвящен Господу, Богу твоему». Пятая заповедь. «Почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе хорошо было и чтобы продлились дни твои на земле». Шестая заповедь. «Не убивай». Седьмая заповедь. «Не прелюбодействуй». Восьмая заповедь. «Не кради». Девятая заповедь. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Десятая заповедь. «Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Кто и кому дал 10 заповедей закона Божия? Заповеди эти дал сам Бог на горе Синай через Моисея народу еврейскому, когда он возвращался из Египта в землю ханаанскую. На чем были написаны эти заповеди? На двух досках каменных или скрижалях. Первые 4 заповеди содержат в себе обязанности любви к Богу. Последние 6 заключают в себе обязанности любви к ближнему, то есть ко всем людям. Первая заповедь Божия. Как читается первая заповедь закона Божия? «Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии, разве мене?» «Аз – я», «да» – «пусть», «вози» – «боги», «инии» – «иные», «другие», «разве» – «кроме». Что Бог повелевает этой заповедью? Познавать и почитать Его одного, то есть повелевает веровать в Него, надеяться на Него, любить Его, повиноваться Его воле, молиться Ему и не иметь никаких других богов, кроме Него. Откуда можно лучше всего познать Бога? Из Священного Писания. Как должно почитать ангелов и святых людей? Их должно почитать не так, как почитаем самого Бога, но как самых близких к Богу служителей, и должны молиться им, чтобы они спрашивали нам у Бога милости. Кто грешит против первой заповеди Бога? Против нее грешит тот, кто проповедует или принимает какое-либо ложное учение, противное учению православной церкви, еретик. Кто не повинуется православной церкви и отдаляется от нее, раскольник. Кто верит тайным силам тварей и старается ими действовать. Кто гадает, кто слепо верит обыкновенным случаям жизни, придавая им божескую силу. Кто ленится учиться закону Божию и кто надеется больше на человека, нежели на Бога. Чем некогда наказывал Бог людей за то, что они забыли Бога истинную веру в Него и Святой Закон, всемирным потопом. Вторая заповедь Божия. Какая вторая заповедь Божия? «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею, да не поклонишися на земле зверям, птицам, растениям, в воде, рыбам, гадам и другим». Не грешно ли кланяться иконам? Иконам или образам не грешно кланяться, потому что, когда мы молимся перед иконами, то мы кланяемся не дереву или краскам, а изображенному на иконе Богу или святым Его, представляя их самих в уме перед собой. Третья заповедь Божия. «Да не приимеши имени Господа Бога твоего всуе». «Да не приимеши, не принимай, не употребляй». «Всуе» – напрасно. Этой заповедью Бог запрещает употреблять имя Божие, когда не должно, например, в шутках, в пустых разговорах. Этой уже заповедью запрещается хула на Бога. Иудеи хулили Господа, говоря, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Ропот на него. Евреи неоднократно роптали на Бога во время своего странствия по Аравийской пустыне. Ложь под присягою. Примечание. Присяга есть клятва, произносимая в присутствии священника перед крестом и Евангелием. Конец примечания. Кощунство. Валтасар, последний царь вавилонский, пируя со своими вельможами, пил вино из священных сосудов храма Соломонова, похищенных Навуходоносором. За это кощунство был убит в ту же ночь, и царством его завладели другие народы. Борьба без нужды и особенно в неправде, что составляет тяжкий грех перед Богом. Когда же можно и должно употреблять имя Божие? Когда молимся, ведем благочестивые разговоры, когда по требованию начальства клянемся, даем присягу, и во всех этих случаях нужно употреблять имя Божие со страхом и благоговением. Четвертая заповедь Божия. «Помни день субботный, еже святите его. Шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый – суббота, Господу Богу твоему». Суббота – покой, отдых. День субботний – день праздничный. Еже, чтобы, светите день, делать в известный день добрые дела. Что Бог повелевает этой заповедью? Повелевает нам шесть дней недели работать, заниматься своими делами, а седьмой день посвящать на добрые дела, молиться в церкви Богу, читать дома душеполезные книги, подавать милостыню и прочее. Какой из семи дней нужно посвящать на добрые дела? В Ветхом Завете днем праздничным была суббота, или тот седьмой день, в который Бог по сотворении мира почил от всех дел своих. Со времени же воскресения Христова суббота заменилась днем воскресным, или тем днем, в который воскрес Иисус Христос. Кроме воскресных, нет ли еще дней, которые нужно посвящать на богоугодные дела? Есть. Это праздники Господни, каковы, например, Рождество Христово, 25 декабря, примечание. Здесь и далее даты приводятся по старому стилю, то есть по церковному календарю, который отстает в нашем 20-м столетии от гражданского, современного, на 13 дней. Конец примечания. Крещение Господне, 6 января. Преображение Господне, 6 августа. Праздники Богородичные, например, Рождество Пресвятой Богородицы, 8 сентября. Успение Пресвятой Богородицы, 15 августа. Праздники в честь святых. Например, День Рождества Иоанна Предтечи, 24 июня. День усекновения главы его, 29 августа. День Верховных Апостолов Петра и Павла, 29 июня. Что еще повелевается четвертой заповедью? Повелевается соблюдать посты. Какие посты установлены Православной Церковью? Первое. Великий пост или Святая Четыридесятница, в которую мы обыкновенно говеем, исповедуемся и причащаемся. Этот пост установлен в подражание 40-дневному посту Господа Иисуса Христа в пустыне и установлен для того, чтобы нам достойно встретить праздник Воскресения Христова. Начинается каждый год за 7 седмиц, недель, до праздника Пасхи и состоит из 40 дней и Страстной недели. Второй – пост перед праздником Рождества Христова или Рождественский пост, иначе Филиппов. Начинается с 15 ноября, после дня апостола Филиппа, и продолжается 40 дней до 25 декабря, то есть до праздника Рождества Христова. Третий – Успенский пост перед праздником Успения Пресвятой Богородицы с 1 до 15 августа, иначе Госпожинки. Четвертый – Петров пост или Петровки. Начинается всегда спустя неделю после Троицы на дня и продолжается до 29 июня, до дня апостолов Петра и Павла, а потому продолжительность этого поста зависит от времени Пасхи. Есть еще посты однодневные или дни постные, а именно: первый – воздвижение честного и животворящего креста, 14 сентября. Второй – усекновение главы Иоанна Предтечи, 29 августа. Третий – сочельник крещенский, 5 января. Четвертый – среда и пятница каждой недели. Почему положено поститься в среду и пятницу? В среду – в память предания Иисуса Христа на страдание, а в пятницу – в память самого страдания и смерти Его. Кто грешит против четвертой заповеди Божией? Тот, кто будничные дни проводит в праздности, кто воскресные дни и праздничные дни проводит не по-христиански и кто не соблюдает постов. Пятая заповедь Божия. «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будешь и на земли. Чти, почитай, да, чтобы. Благо, хорошо, ти, тебе, долголетен, тот, кто много лет живет». Этой заповедью Бог повелевает почитать родителей. Что значит почитать родителей? Значит слушаться их, помогать им в трудах и нуждах, заботиться о них во время их болезни и старости и молиться о спасении душ их. Как некогда была наказана непочтительность к родителям. Сын Ноя Хам смеялся над своим отцом, спавшим в своем винограднике обнаженным. Другие же сыновья его, Сим и Иафет, прикрыли одеждой обнаженное тело его. Ной, проснувшись, узнал о таком непочтительном поступке Хама, проклял его и пророчески сказал, что потомки его будут рабами потомков его братьев. Кроме родителей, кого еще повелевается почитать пятой заповедью? Тех, которые в каком-либо случае заменяют нам родителей, как то государя своего отечества, духовных пастырей, начальствующих, всех вообще благодетелей и старших возрастом. Кого из них особенно нужно почитать? Государя, потому что он отец целого народа и помазанник Божий. Бога бойтесь, царя чтите, говорит апостол Петр. Сам Господь сказал: «Воздадите кесарево кесареви», то есть что принадлежит кесарю или царю, то ему и отдавайте. Какие есть обязанности к государю, те и исполняйте. Какие есть обязанности подданного к государю? Нужно повиноваться его повелениям, молиться за него, повиноваться властям, от него поставленным, честно платить подати, охотно идти по его повелению в военную службу на защиту веры и отечества, исполнять охотно и другие обязанности. А что сказать о тех, которые не исполняют обязанностей к государю? Они виновны не только перед государем, но и перед Богом, потому что, противляясь власти, как говорит Слово Божие, Божию повелению противляется. Несть бо власть, аще не от Бога. Шестая заповедь Божия. Не убий, не убий, не убивай. Что Бог запрещает этой заповедью? Запрещает убивать, то есть лишать жизни человека. Грех ли наказывать по закону преступника смертью и убивать неприятеля на войне? Не грех. Преступника лишают жизни, чтобы прекратить великое зло, которое он делает. Неприятеля убивают на войне, потому что на войне сражаются за государя и отечество. Какие еще грехи запрещаются сею заповедью? Запрещается содействие убийству каким бы то ни было образом, например, приказанием, советом, помощью. Запрещается и все, что беспокоит и сокращает жизнь ближнего, например, гнев, ненависть, ссоры. Этой уже заповедью запрещается соблазн, когда кто примером своим или советом склоняет другого к неверию или какому-либо греху, что называется духовным убийством. Что же повелевается шестой заповедью? Повелевается беречь жизнь ближнего и делать ему всегда одно добро. Седьмая заповедь Божия. Не перелюбы сотвори. Не перелюбы сотвори, не прелюбодействуй. Этой заповедью запрещается прелюбодеяние или преступная плотская любовь между мужчиной и женщиной. Этой же заповедью запрещается и все, что располагает к этому греху, например, неумеренность в пище, пьянство, бесстыдные песни, чтение дурных книг и тому подобное. Что нужно делать, чтобы не нарушить этой заповеди? Живущим в супружестве нужно быть верными друг другу, а прочим – вести целомудренную жизнь. Восьмая заповедь Божия – «Не укради». Заповедью этой запрещается кража, то есть брать себе чужое, каким бы то ни было незаконным путем. Грешит против этой заповеди, например, тот, кто ворует, грабит, удерживает плату работника. Примечание. Похищение священной и церковной вещи называется святотатством. Конец примечания. Кто получает плату за работу, но не работает? Кто берет чужое обманом, хитростью, например, отдает худой товар вместо хорошего, посредством неправильного веса или меры не додает проданного? Гиезий, слуга пророка Елисея, обманом от имени сего пророка выпросил у сирийского военачальника Неймана несколько денег и одежду. За этот проступок был поражен проказой, бывшей прежде на Неймане. Каким нужно быть, чтобы не грешить против восьмой заповеди? Нужно быть трудолюбивым, бескорыстным, милосердным, правдивым. Девятая заповедь Божия. Не послушествуй на друга, твоего свидетельства ложно. Не послушествуй, не свидетельствуй, не доводи до слуха, не говори на друга своего, на другого человека. Свидетельство – донос. Этой заповедью запрещается ложное свидетельство и вообще всякая ложь. Против этой заповеди грешат, например, те, которые ложно свидетельствуют в суде, которые ложно жалуются на другого. Об Иисусе лжесвидетели говорили, что он хотел разрушить храм Божий и в три дня создать его. Его же обвинили иудеи в том, что будто он искал царской власти и запрещал платить дань кесарю, которые говорят ближнему в глаза и за глаза о нем обидные слова, которые насмехаются и осуждают. Что нужно думать о ложном свидетельстве под присягою? Это великий грех и против девятой, и против третьей заповеди Божией. Что нужно, чтобы не грешить против девятой заповеди Божией? Нужно всегда говорить правду и удерживать язык свой от лукавых речей. Десятая заповедь Божия. Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближнего твоего. Искренний, близкий к сердцу, любимый. Село – поле. Вол – бык. Елика – что? Этой заповедью запрещается не только делать худое ближнему, но и желать ему худого. Грех против этой заповеди называется завистью. Какие посему обязанности предписываются нам этой заповедью? Мы должны быть довольными и благодарными тем, что дал нам Бог, и доброжелательными к ближнему. Примечание. 10 заповедей, как и символ веры, не молитвы, но их нужно знать каждому православному христианину и по ним сверять каждый день своей жизни. Если найдем, что в течение дня мы ничего особенного, противного заповедям Божиим не сделали, то должны благодарить за это Бога. Если же согрешили, должны принести Господу искреннее раскаяние и остерегаться впредь грешить.